Это ж старомодно. Видела, как уложено у мамы? Разве это шпильки? Ужас. Вот же в столике и шпильки, и гребни, и всякая всячина. От английской мисс остались, если б ты ее видела, вроде нашей классной кобылы, точь-в-точь, шикарно. С ума сойдут все офицеры, ей-богу. Зажмурься, спрысну немножко. Это же французские духи. Чудесно. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Приплясывала Аина, увлекая за собой Дарьюшку. Сестры тирские, чопорно надутые, вышколенные, замкнутые в бархатные платья, отделанные стеклярусом с драгоценностями на руках и в ушах, одинаково русые, прямоносые, приняли Дарьюшку придирчиво, взыскательно и не разговорились. «Пойдемте же, гости собираются!» Тра-ля-ля-ля-ля, плескалась Аина, не в состоянии присесть хотя бы на минутку. В малом приемном зале, разбившись по кучкам, знатные люди города перемалывали свежие новости. Высокий и прямой Востротин в черном фраке, всегда подтянутый и не стареющий блондин, как бы напоминающий своим видом, что он настоящий джентльмен, слушал говорливого и чем-то перепуганного Петра Ивановича Гадалова. Возле них терся коротконогий неуклюжий Чевелев, и голова его круглая, с проплешинами от висков, туго вращалась на прямых плечах. Пятеро или шестеро сгрудились под аркой у входа в большой зал. За круглым столиком, уминая мягкий диван, трубил архиерей Енисейской епархии Никон. Чернобородый здоровяк, смахивающий на турка, до того он был черняв, горбонос, и борода кудрявилась, как и у Елизара Елизарыча. Смазанные бриллиантином волосы блестели, как смола. Рядом с ним белобрысый, лобастый, жилистый, словно скрученный из пеньковых веревок в клетчатом пиджаке, не по ритуалу вечерних приемов в белой рубашке, расстегнутой чуть не до пупа, в остроносых лакированных штиблетах Сэмюэл Четтерстворт, серый черт, окуривающий сигарным дымом турецкую бороду его преосвященства. В глубине комнаты, в полумраке, утопая до лысины в красном кожаном кресле, спокойно дремал хозяин Михаил Михайлович, а возле него Акут Тао Саяма, японский коммерсант, поставляющий сибирскому акционерному обществу пароходства, промышленности и торговли китайские и японские шелка, сиамские платки, вышитые золотом, не линяющие от стирки шерстяные ткани, одинаковые с лица и с изнанки, фарфоровые сервизы и электрооборудование, и даже перламутровые пуговки, а заодно собирающий с японской обстоятельностью сведения, ничего общего не имеющие с коммерцией. Человек он был ничем не выдающийся, с приплюснутым носом, как бы раздавленным роговыми очками. Со стариком Юсковым он охотно молчал, сцепив на животе пухлые руки, ожидая господ офицеров из гарнизона. Какие-то будут новости. Старая дева, сестра Евгении Сергеевны, скучающая петербургская дама, охотно приняла племянницу с ее подружками и сразу же выплюснула собственную горечь. Я будто предчувствовала девочке, что никогда уже не встречусь с императрицей. Она меня благословила в дорогу и прослезилась. Такое горе! Кто бы мог подумать, Боже, как жить России без царя? Это же вопиющее француженство! Аина подсела к тетушке на подлокотник кресла и, скрестив свои сильные ноги в шагреневых ботинках, спросила. «Она же немка, императрица!» «Да что ты, милая, православная, немка, все знают, потому и в заговоре была с немцами. И генерал Сухомлинов, и все там генералы из генштаба — чистые предатели, а императрица покрывала их своим шлейфом, дядя Сергей говорил. У моего братца дикая фантазия».